Словами лошади. Я проходил вдоль скачек. Александр Блок. Мой дед, старый воздухоплаватель, хотел видеть меня авиатором. Когда было мне 5 лет, каждое воскресенье ездили мы с ним смотреть самолеты. От Пушкинской площади отправлялись на троллейбусе к аэропорту, и где-то уже в конце пути слышался голос кондуктора: «Бега!» «Дед, что значит бега?» Дед ревновал мои интересы ко всему, что только не летание. Разъяснять ненужное считал излишним и отвечал всего-навсего: «Там бегают лошади». Однако, сам того не желая, он-то и открыл мне конный спорт. Аэродром граничил с ипподромом. Вполне понятно, когда-то лошади приютили первых летунов. Соседство это еще сохранялось, и для деда неотразимым чудом были по-прежнему самолеты, а я, избалованное техническими чудесами дитя века, не мог оторваться от лошадей. Дед помнил, как возникло слово «авиация». Построил самолет «Россия». Теперь вы его видите на почтовых марках. В былые дни он видел полеты Цеппелина и Райта, знал Сикорского и Нестерова. Еще в те годы переписывался он с Циолковским, и однажды великий калужанин ему написал: «Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство». И вот проникли. Мы помним, как это было. Человек в костюме космонавта сказал по-кучерски: «Ну, поехали!» И поехали, полетели. У деда я спросил: «А конструктор кто?» Дед сразу встрепенулся: «Помнишь двух молодых людей, что приходили к нам перед самой войной?» «Еще бы, в особенности одного из них. Пока они обсуждали вместе с дедом, долго ли еще человечество будет оставаться на земле, в плену земного притяжения, он из веревочек делал сбрую и запрягал игрушечную лошадь». «И неужели?» «К сожалению, тот юноша вскоре умер от туберкулеза. Зато второй...» «А второго не помню. Нет, не могу вспомнить. Ведь он запрягать не умел». Не стал я летчиком, но провожаю взглядом каждый самолет. Не стал и лошадником-специалистом, а все же как спортсмен узнал конный мир непосредственно. Со слов самой лошади. Это такое выражение, конюшенное. Недавно, все в том же троллейбусе, молодая женщина с малышом спросила: «Какая следующая остановка?» Кондуктора в троллейбусе теперь не было, и я ей ответил: «Бега». «Мама, что такое бега?» — спросил мальчик. Женщина сказала: «Надоел, отстань». А какая разница между бегами и скачками? Наездник или жокей? Рысак или скакун? Дерби или дебри? И почему, как говорят, у лошадей от сытости ёкает селезенка? Да, это вопросы детские. Вожжи в руках. Только и услышал я от опытного наездника, когда добивался, почему лошадь, на которой еду я, идет боком, а у него на чистом ходу. Я тогда начинал ездить и делал ошибки простейшие. Наездник мог бы объяснить подробнее, указать приемы. Он же сразу сказал о главном секрете. Позднее приемы стали мне известны. Со временем я узнал про лошадей, про ту же ёкающую селезенку. Это совсем не селезенка, это воздух с шумом выходит из препуциального мешка у жеребцов. Ведь почему, поставим еще один вопрос, у кобыл ничего не ёкает? едва ли не все, что можно и нужно было узнать, однако неуловимая магия мастерства, чувство лошади, как выражался знаменитый ездок Филлис, чувство лошади по-прежнему не давалось мне, и, терпя неудачи, я повторял все тот же вопрос. Вожжи в руках. Вот таинство. Садится в седло или в экипаж один, и лошадь, чувствуя руки, идет как часы, ноги не сменит, а у другого никак. Находились наездники-тренеры, которые мне терпеливо втолковывали, что и как. С умением, вообще характерным для лошадников, они говорили картинно, что называется «по охоте», как и подобает этому живописному делу. Особое владение хлыстом, посыл, сборка, понимание пейса, резвости, величие былых и нынешних мастеров, все это сверкало в их устах, и у меня перед глазами, однако неизбежно вставала грань, за которой объяснения бессильны. Вожжи в руках. «Жаль, — говорил Гёте, — что лошадь лишена дара речи». А он нередко проводил время в седле. «Мне известно это со слов самой лошади», — говорит любой заядлый лошадник, если он хочет подчеркнуть, что у него надежные прогнозы на розыгрыш будущих призов. Ведь кто же лучше лошади знает, на что она окажется способна? Прислушиваясь к наездникам и, так сказать, к лошадям, я вовсе не собирался писать о них. Напротив, конюшня служила мне противоядием от книжной полки. После бесчисленных сэмэ и стр было приятно прочесть на дверях денника «Сер Жер» или «Гне Коб». Великое дело сидеть в седле. Можно подняться на стременах и далеко видеть кругом. Так говорил Джон Вебстер, драматург, современник Шекспира. Все, что обгоняет тебя или несется навстречу, попадает в поле зрения с особенной резкостью, потому что лошадь и ты вместе с ней оказываешься как бы против течения. На коне можно подъехать вдруг со стороны совершенно неожиданной. Знакомые имена, хорошо известные названия, заговорят иначе, а также откроются по-новому целые явления, будто бы и не связанные с лошадью. «Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопина». Это из Бориса Годунова. «Пушкинский путь». И вот он, Чеканский ручей. Конь пробует его копытом и пятится. Вперед! И горе Годунову! Заставляя коня прыгнуть через Пушкинский ручей, стараясь сделать посыл, как меня учили, я, право, не думал кому-нибудь об этом рассказывать. Все началось с внучки Байрона. Был я студентом, занимался конным спортом. Вдруг приезжает англичанин, конеторговец, первый крупный представитель зарубежного конного мира, посетивший нашу страну. Мне говорят, будешь у него переводчиком, раз уж ты знаешь лошадиный язык. А для меня мистер Форбс, так его звали, был первым англичанином, с которым я заговорил на его родном языке. «Литература?» — переспросил мистер Форбс относительно моих основных интересов. «Давно, давно я, кроме каталогов конных аукционов, ничего не читал. Шекспир? Корону за коня? Мало предлагает». Я сообщил мистеру Форбсу, что наши переводчики сократили эту цену ровно вдвое. «Коня, коня, полцарства за коня». «Полцарства?» — поразился мистер Форбс. «Сейчас за такую цену не только классной лошади, но даже кошки хорошей не достанешь». «В каком году, вы говорите, это было?» О Шекспире мистер Форбс слушал, не прерывая. Однако стоило произнести имя Байрона, как он преобразился. «Я же знаком с леди Вентворт!» — воскликнул он. «Хотите, я вас с ней познакомлю в порядке переписки?» «Ну, зачем мне переписка с леди Вентворт?» Годы миновали. Я уже перестал быть студентом и работал в Центре изучения всемирной литературы. Как-то перелистываю английский журнал «Поэтическое обозрение», свежий номер, и вижу вдруг в черной рамке. «Скончалась леди Вентворт». Что такое? Литературный журнал сообщает о кончине знакомой моего знакомого конеторговца. Прочел я некролог и не мог найти слов, чтобы достойно обругать себя. Да, она была знакомой мистера Форбса, известного конеторговца, но мало этого. Она была внучкой Байрона. Я мог бы вас с ней познакомить в порядке переписки. Хотите? Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. Из центра я обычно отправлялся прямо на конюшню, потому что, хотя уже перестал быть студентом, но еще продолжал заниматься конным спортом. Вовремя пришел, приветствовал меня в тот раз тренер-наездник. А это что такое? И он обратил внимание на рукопись, которую я держал в руках. «Ба-ба-барокко», — прочел наездник заглавие и, строго взглянув на меня, спрятал рукопись в сундук со сбруей. «Началось багокко еще с Коперника. За час до этого предупредил меня доктор наук Воронцов-Дашков, подавая рукопись «Барокко и Ренессанс. Насущные проблемы изучения». Мы составляли группу Возрождения. В нее входили Воронцов-Дашков, профессор Скобелев и академик Тацит. Это были киты, на авторитете которых держался весь центр. О наших китах, видя скопление старинных фамилий, даже спрашивали: «Там у вас со Скобелевым да с Воронцовым-Дашковым идет возрождение чего?» Напрасно в нас подозревали чуть ли не заговорщиков. Единодушия в нашей группе как раз и не было. Мы изучали Ренессанс, иначе говоря, Возрождение. Тацит утверждал, что истоки Ренессанса надо искать где-то в Гималаях. Воронцов-Дашков настаивал: «Все началось с Коперника». А Скобелев рубил: «Буржуазность». Обессиленные борьбой друг с другом, обращались они к нам, новичкам. «А вы, молодой человек, что на этот счет думаете?» Что я мог думать? А высказаться нужно было на другой день утром. Для этого рукопись следовало самому прочесть и другим передать, тем более, что вся цепь начиналась с меня. «Обгатите внимание на Коперника», — сказал Воронцов-Дашков. «Ба-ба-барокко». И наездник спрятал рукопись в сундук, добавив: «Вообще ты вовремя пришел. Нам руки нужны. Держи, да покрепче, барокко». Тут было право не до рукописи. Тут нужно было жеребцам, тут нужно было жеребцов молодых холостить, чтобы не растрачивали они лишние нервные энергии и все силы отдавали спорту. Какое в самом деле может быть барокко? Смешались в кучу кони, люди. Обычное время, казалось, было включено до срока, пока мы не управимся. А потом, в порядке ритуала, полагалось еще и сжарить и съесть то, чего мы сами же несчастных лишали. И только глубокой ночью я вспомнил насущные проблемы. Но было уже поздно, поистине поздно, и давно спал наездник, спрятавший рукопись вместе со сбруей. На заседание я явился без опозданий, но без рукописи и без какого бы то ни было своего мнения. Не было мнения и у всей группы, потому что цепь замкнулась на мне. Однако наши киты, способные разом проглотить любого оппонента, если только дело касалось Ренессанса, во всем прочем, отличались крайним добродушием. «Поскольку моя рукопись находится в настоящее время в седельном ящике и не может быть обсуждена непосредственно, я позволю себе сделать лишь несколько предварительных замечаний. Вот все, что сказал Воронцов Дашков. Ему говорили, а рукопись? Что стало с рукописью? Кит отвечал. Погостите, но я и сам был молод. Я понимаю прекрасно, как это бывает. Хорошо бы, конечно, его прямо там, на конюшне, выпороть, как в старое доброе время полагалось, высказал мнение Скобелев. Но этот вариант даже на голосование не поставили. Так это и осталось в летописях Центра изучения всемирной литературы. Еще Воронцов-Дашков указал в той рукописи, что побывала в сидельном ящике. Рукопись из сидельного ящика явилась новым вкладом в науку. А мне этот случай придал смелости, и я тоже решил сделать какой-нибудь вклад. Но разве китов чем-нибудь удивишь? Они давно все открыли. Все. А вы что думаете, молодой человек? Ответ пришел неожиданно. Встретился мне Адуев Валентин Михайлович. Тоже кит, только по конной части. Знаток эпической истории, то есть лошадиной, от греческого «иппос» — лошадь. И его трудно было чем-нибудь удивить. Подумаешь, Байрон, в седле сидел полюбительски. Так он отозвался, когда я ему сообщил, что чуть было не вступил в переписку с внучкой великого поэта и действительно большого любителя верховой езды. Потом знаток спросил, а вы где сейчас состоите? В группе возрождения. В возрождении чего? Это в центре изучения всемирной литературы. Ах, вот как! И лицо знатока осветилось. Значит, вы служите в департаменте коннозаводства. Не коннозаводства, а всемирной литературы. Ренессанс изучаем, барокко. Так ведь в этом же здании находился прежде департамент коннозаводства. И, между прочим, жила Марья Александровна. Какая Марья Александровна? Дочь Пушкина, объяснил знаток. Она же была замужем за директором департамента и имела там одно время казенную квартиру. С нее, с Марьи Александровны, Лев Николаевич Анну Каренину писал. Вот был конник. Кто был конник? Лев Николаевич. Правда, конного дела он как следует не знал, но в лошадях все же разбирался. Так говорил знаток. А у меня родилась идея. Спрошу-ка я у наших китов, осознают ли они, какие ступени попирают, в каких стенах спорят о барокко. Придет моя очередь поставить вопрос, а вы что думаете? И сам Тацит смиренно скажет, поскольку мы некомпетентны в данной области, и даже Скобелев дрогнет. А я предложу тему. Насущные проблемы изучения литературно-эпической истории. Краткие тезисы. Верно ли Шекспир оценил коня? Хорошо ли Байрон держался в седле? И знал ли Толстой толк в лошадях? Как только началось заседание с обсуждением моих конно-критических тезисов, профессор Скобелев, который командовал группой Возрождения, сказал по обыкновению, у кого будут вопросы? Будто в самом деле обсуждались какие-нибудь очередные проблемы барокко. Если позволите, произнес тут Тацит и продолжил. Думает ли автор коснуться воззрений Платона на управление упряжкой коней? Платон? Причем же здесь Платон? Оставалось прибегнуть к обычной в таких случаях формуле. Названной проблемой мне заниматься не приходилось. Со студенческих лет проверено. Если вы не бум-бум, не надо мямлить, не знаю. Скажите с достоинством, проблемой не занимался. И уже заодно подключился Воронцов-Дашков. Что вы думаете, молодой человек, о культе верховой езды при неаполитанском дваге? Неаполитанский двор? Да я о нем как-то до сих пор и не думал. А конный завод князя Курбского сверкнул взором Скобелев. не слыхал о заводе князя Курбского. «Приступим к обсуждению», — отдал распоряжение Скобелев. Первым заговорил Тацит. «Работа обещает быть весьма актуальной». С этого начал академик, затем он отодвинул мои листочки с тезисами в сторону и, устремив взор ввысь, продолжал. «Вдумаемся в движение истории с точки зрения человека, управляющего упряжкой коней». «Минут 15», — говорил Тацит. «Мы побывали с ним не только в Гималаях, но и на Алеутских островах, пронеслись по Европе и заглянули в Америку. Платон и Аристотель как живые прошли перед нами, причем они, кажется, ни о чем больше, кроме конских ристаний, не думали». Тацит цитировал на 15 языках. Он приводил название уздечки у разных народов, просто желая нам показать единство рода людского в плане эпическом. «Или возьмем этот, как его?» — Тацит взмахнул рукой. «Хлыст», — подсказал я. «Именно, благодарю вас». И, улыбнувшись в мою сторону, Тацит добавил: «Сразу виден специалист». После этого он еще минут 15 описывал, как пользовались разными орудиями понуждения древние египтяне, средневековые германцы и самояды. Свое выступление Кит заключил словами: «Королевство за коня, которое у Шекспира предлагает Ричард III, это, как мы убедились, не только поэтический образ, но и реальный исторический феномен». Убедились и настолько, что забыли, зачем, собственно, собрались. Тацит пошарил по столу, как бы в поисках предмета разговора, придвинул опять к себе мои листочки и сказал: «Желаю вам удачи, молодой человек». Взял слово Воронцов-Дашков. «Совершенно согласен», — так начал он, — «с высокой оценкой данной работы». «Пока это еще не работа», — предупредил Скобелев. «А вот», — и поднял над столом двумя пальцами мои тезисы. «Допустим», — уклонился Воронцов-Дашков, потому что чувствовалось, ему уже не до моих тезисов, ему бы поскорее до Тацита добраться. Он и сказал: «Но не могу согласиться в остальном с уважаемым коллегой». После этого голова у нас пошла кругом. Если Тацит опоясал земной шар вожжами, так сказать, по параллелям, то доктор наук Воронцов-Дашков проехался в седле по меридиану, и эволюция человечества предстала как последовательная смена приемов верховой езды. Мы горцевали при дворе всех Людовиков, участвовали в кавалькадах Генриха Наваррского и благополучно доехали бы до наших дней, если бы Воронцов-Дашков вдруг не сказал: «А началось все с неаполитанского двага». «Буржуазность», — рубанул Скобелев с такой силой, что мои тезисы всколыхнулись с порывом ветра над столом. И, взяв слово, профессор Скобелев повел нас в атаку при Креси и под Вапняркой. Мы брали Геоктепе и рубились под Бродами. А Тацит с Дашковым прижали Скобелева сразу с обоих флангов, и тут киты схватились, нанося страшные удары друг другу. Нет, вам не видать таких сражений. Один знает все, и другой буквально все. Они терли друг друга в порошок, сравнивались с землей. А после этого каждый все-таки воскресал, словно феникс из пепла, чтобы ответить противнику градом неотразимых фактов, выдержек и концепций. Поле битвы покрылось именами редчайшими. Цитаты, которым цены нет, раскидывались в такой густоте, что каждый, подобно Руслану, мог выбрать себе меч по руке и материалы на целую диссертацию. Наконец киты устали. Скобелев обвел утомленным взором присутствующих, как бы желая отыскать, с чего же все началось. Но один из свидетелей происходившего все-таки не растерялся. «Это Оля, наш ответственный секретарь. Голова у нее была занята проблемами более насущными, чем вопрос о том, где находилась колыбель цивилизации. Поэтому, когда Скобелев спросил, на чем мы остановились, Оля, заглянув в протокол, тотчас ответила. К вопросу о том, был ли Лев Николаевич лошадью. Какой лошадью? Переспросил удивленный Скобелев. А это кто-то в процессе дискуссии привел мнение Тургенева, который слушал устный рассказ Толстого о переживаниях старого коня и воскликнул. «Право, вы, Лев Николаевич, когда-нибудь были лошадью?» «Нет», — усмехнулся Скобелев. «Для дирекции прежнего департамента это, быть может, и подошло бы, а наш ученый совет такой формулировки не утвердит. Диалектика правды и вымысла в литературе. Вот, и чтобы к концу месяца было готово, а не то на ближайшем же заседании выпарим». Тут все признали, что придется выпороть. А Тацит подошел ко мне уже после и сказал. «У вас, молодой человек, может получиться интересный опус. Тема замечательная. Как бы ее ни формулировать». «Был ли Лев Николаевич лошадью? Шутка сказать, это же в гносеологическом смысле вопрос о творческой истине. Только, дружок...» Академик осмотрелся по сторонам. «Я бы посоветовал вам побольше почитать по истории вопроса. У вас серьезные пробелы в специальной литературе. Платон, Схоласты, Кант, Гегель. Если бы вы только знали, сколько интереснейших мыслей они высказали о месте лошади в цепи бытия».